Глава 7. С юбилеем. Выход на бис по-королевски. После смерти принцессы Маргарет в обществе царило подавленное настроение. Смерть королевы-матери и настоящая буря переживаний, которая всколыхнула людей, стала идеальной почвой для грандиозного патриотического подъема во время празднования золотого юбилея. Его планирование шло уже 2 года. Кипящие в стране эмоции, ставшие неожиданностью для Букингемского дворца, приводили Елизавету в восторг. По словам бывшего пресс-секретаря королевы, то, насколько сильно поменялось отношение народа к монархии после всех скандалов и разоблачений 90-х, походило на чудо. Казалось, что, столкнувшись с пустотой после смерти королевы-матери, люди начали думать: «Боже мой, у нас ведь есть королева! Она у власти уже 50 лет, и все это время тихо делает свою работу, справляется с ней и никогда не жалуется. Это нечто удивительное, то, что у нас есть. У других стран такого нет». Все ждали хороших новостей, которые позволили бы им гордиться тем, что они британцы. Когда после похорон королевы-матери Елизавета покинула Вестминстерское аббатство, ее встретило множество сочувствующих, которые размахивали британскими флагами. Завидев ее, толпа разразилась оглушительными аплодисментами. Королева словно ожила. Такой теплый прием, несомненно, поднял ей настроение. В последние 3 месяца ей довелось многое пережить, но теперь тяжесть этих событий перестала камнем давить ей на плечи. Она постепенно обретала уверенность в себе. Народ любил ее по-прежнему. Выйдя из тени ослепительно сиявшей матери, яркой сестры и получившей статус богини Дианы, она могла появиться перед подданными во славу 50 лет успешного правления. На балконе Букингемского дворца к ней присоединился принц Филипп, надежный и неизменный спутник, и вместе они стали для собравшихся символом постоянства, стабильности и вознагражденной добродетели. Внуки Уильям, тогда ему было почти 20, и он оканчивал первый курс Сент-Эндрюсского университета, и Гарри, ему исполнилось 17, и у него впереди был последний год учебы в Итоне, воплощали собой надежды на блистательное будущее монархии. Посвященный золотому юбилею тур по стране продолжался в общей сложности 38 дней с мая по август. Королева посетила 70 городов в 50 графствах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Королевский поезд преодолел 5632 километра. Крайней точкой на юге стал Фалмут, Корнуолл. Крайней точкой на севере – Уик, Кейтнес. Королева получила по электронной почте больше 30 тысяч поздравительных сообщений. Ей пришлось прочитать почти 17,5 тысяч писем и ответить на них. За полгода сайт, посвященный празднованию золотого юбилея, посетили 28 миллионов раз. Пресса настаивала на полном отсутствии интереса к народным гуляниям, но и этот прогноз не оправдался. Люди отмечали юбилей по всему Соединенному Королевству. Не остались в стороне даже 20 британских ученых, находившихся на научной базе в Антарктиде. Они закатили вечеринку при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Поскольку телеканалы планировали вести прямую трансляцию празднования по всему миру, в Лондоне протянули дополнительно 800 километров кабеля. Прохладная реакция прессы? Ну уж нет, замечу, что 3521 журналист со всего мира получил аккредитацию для освещения событий 2 кульминационных дней. В начале июня на улице Мэл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, собралось около 1 миллиона зрителей. Их ждал потрясающий парад. 4 июня по Мэл прошли 20 тысяч его участников, включая 5 тысяч хористов, 2,5 тысячи артистов Ноттинг-Хиллского карнавала и 4 тысячи представителей стран Содружества. Во дворце позаботились о мультикультурности празднования. Королева посетила центры 4 конфессиональных общин: мечеть в Скантурпе, индуистский храм на севере Лондона, сикхский храм в Лестере и еврейский музей в Манчестере. В Букингемском дворце даже провели прием для представителей всех вероисповеданий. На него пришло более 700 гостей. Глава Римской католической церкви Англии и Уэльса, кардинал Кормак Мёрфи О'Коннор, впервые вел службу в Сандрингеме, а в воскресенье, по случаю празднования золотого юбилея, утренняя служба была экуменической, то есть единой для представителей всех христианских вероучений. Журналистам Guardian, которые активнее прочих пророчили юбилею провал, пришлось признать: Произошло что-то совершенно невероятное. Нам придется признать ставший очевидным факт. Золотой юбилей королевы во всех отношениях прошел успешнее, чем того опасались организаторы и смели надеяться критики. Для дома Виндзоров в целом и королевы в частности, те два дня оказались триумфальными. Нельзя сказать, что никогда монархия не была более популярна, совсем нет, но это утро определенно войдет в число лучших в ее истории. Среди всех великолепных мероприятий выделяется вечеринка во дворце, которую можно назвать олицетворением успеха золотого юбилея королевы Елизаветы II. Рок-концерт на землях Букингемского дворца собрал 12 тысяч зрителей. В одном из анонсов его назвали «лучшей вечеринкой на заднем дворе в истории нации». Атмосферу вечера задал Брайан Мэй из легендарной группы Queen. Он открыл концерт, стоя в одиночестве на крыше дворца. Длинные волнистые волосы развиваются на ветру, в руках гитара. Он исполнил энергичные соло из гимна «God Save the Queen». Сам концерт длился 3,5 часа. Выступали Пол Маккартни, Элтон Джон, Эрик Клэптон, Фил Коллинз, Аретта Франклин в записи, Брайан Уилсон, Рики Мартин, Энни Леннокс, Джо Кокер и многие другие. Оззи Осборн, получив приглашение, поначалу счел его шуткой, но затем подготовил великолепное выступление. Не дождавшись, пока актер Ленни Генри закончит объявлять его, Оззи выбежал на сцену с криком «Рок-н-ролл! Рок-н-ролл!» Он исполнил хит Black Sabbath «Paranoid». Оглушительно гремели гитары, а сам Оззи носился по сцене из стороны в сторону, успевая одновременно петь и жевать жвачку. Принцы Гарри и Уильям хлопали изо всех сил, наслаждаясь концертом из королевской ложи. Всего вечеринку во дворце посмотрело 200 миллионов зрителей со всего мира. Это делает ее одним из самых популярных концертов в истории. В течение недели с релиза диска было продано 100 тысяч копий, а Елизавета II стала первым в истории индустрии звукозаписи членом королевской семьи, получившим золотой диск. Пожалуй, впервые за все время правления она оказалась подданным «крутой». Так родился новый бренд королевской семьи, символы единения прошлого и настоящего в популярной культуре. Это новое прочтение достигло кульминации в сценке между королевой и Джеймсом Бондом, подготовленной для церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Сэр Рой Стронг писал в дневнике. Золотой юбилей словно подытожил процесс, начавшийся похоронами королевы-матери и позволивший заново открыть Великобританию и возродить патриотизм. Я имею в виду, что напыщенная торжественность и популярная культура в тот момент объединились впервые. Этот союз прошлого и настоящего подарил короне формулу успеха, которую она пронесет сквозь нынешний век. Традиции и новшества рука об руку. Очевидно было и еще кое-что. Наследника трона еще никогда не видели таким счастливым. Королева, ради разнообразия одарив сына улыбкой, дала ему ясно понять – начинается новая эра. Ее ознаменование в третьем ряду зрителей вместе с остальными членами королевской семьи сидела Камилла Паркер-Боулс. Именно она первая начала хлопать, когда Фил Коллинз и Роджер Тейлор, барабанщик группы Queen, сыграли первые ноты бессмертной песни «Нельзя торопить любовь».